зари поешь без умолку. Чертовка из не кремень, а честь безумка. Разжег в душе такой костер, что с ним не справиться. Эй, погадай мне на любовь свою, красавица. И вольный ветер украду тебе в подарок я. Гнедой, что цвета одного с твоей гитарою. Шестерка треф, надменный взгляд, цыганка гордая. На что гадаешь, на любовь или на горе мне? Шестерка треф, надменный взгляд, цыганка гордая. На что гадаешь, на любовь или на горе мне? А ну, чабель, затевайте песню страстную. Чертовка знает, что я сегодня не напрасно здесь. Пустые хлопоты дорогу запыленную разбавь любовью из карты ведь крапленые. Ай на ни на ни на ни на ни на ни на ни на ни на. Ай на ни на ни на ни на ни на ни на ни на ни на. Ай на ни на ни на ни на ни на ни на на на на на на. Ай на ни на ни на ни на ни на на на на на. Ночь от заката до зари поем без умолку. Чертовка Иза и кремень, а честь безуменка. Разжег в душе такой костер, что с ним не справиться. Мы в нем сгорим с тобой дотла, моя красавица. Ай на ни на ни на ни на ни на ни на ни на ни на. Мы в нем сгорим с тобой дотла, моя красавица. Ай на ни на ни на ни на ни на ни на ни на ни на. Мы в нем сгорим с тобой дотла, моя красавица. Ай на ни на ни на ни на ни на ни на ни на ни на. Мы в нем сгорим с тобой дотла, моя красавица.